Твою мать! Только этого поворота сюжета нам и не доставало в нашей и без того да нельзя запутанной пьесе. Я придвинул к кровати стул, сел, как Некрасов у постели больного Белинского, и спросил: «Узнаешь?» Рыжий кивнул. «Это ты грузовиком перекрыл нам дорогу?» Он снова кивнул. «Кто в тебя стрелял?» «Не знаю. Из машины, сходу». «Из джипа?» «Нет. Из спортивной, красной». «Из темно-вишневой Альфа-Ромео?» «Да». Она выскочила, когда джип взорвался. «Кто был в джипе?» «Люди Хруста. Он был в деле с паном». «Хруста арестовал Интерпол?» «Дело осталось». «Какое дело?» Он не ответил. Лишь на его бледном лице, с проступившими сквозь бледность веснушками, появилась как бы обиженная усмешка. «Какое дело?» — повторил я. «Ладно, дуру гнать. А то ты не знаешь». Я не стал настаивать на ответе. Было неясно, насколько ему хватит сил говорить, а у меня были вопросы поважнее, чем дела этих бандюк. «Почему ты не сидел в Нове Дворе, как было приказано?» «Мы сидели. Они нас нашли. По мерсовскому микроавтобусу, по билетам. Еще в Варшаве засекли и вели до Нове Двора». «Они не могли успеть перехватить вас в Варшаве». «Мы это... в Афинах погуляли немного». «Сколько?» «Ну, 2 дня». «Понятно. Акрополь посмотрели». «Погуляли-то хоть хорошо?» Он промолчал, но его ответ меня интересовал, как вчерашняя погода на Кубе. «Зачем они вас искали?» «Выйти на вас». Они сначала думали мы, потом поверили. «Они вас пытали», — догадался я. Он молча кивнул. «Честное слово, мне его даже стало жалко. И куда их черт несет, этих придурков? Сидел бы в себе в своих Люберцах или Химках, крутил бы баранку какого-нибудь Зилка или такси, подался бы, наконец, в челноки, так нет же, в крутые потянуло». Вот и стал крутым. «Отец у тебя есть?» «Но». «А мать?» «Есть». «Братья, сестры?» «Сеструха. Младшая». «А что?» «Ничего. Хороший у нее брат. Защита и опора. Ладно, продолжим. Что было дальше?» «Они отвезли меня в Ларнаку, чтобы я показал вас». «И ты показал?» «Да». «Вы как раз уезжали на Ситроене». «Откуда они нас спасли?» «От турецкой границы. Хозяин эрвояжа рассказал, что вы в Стамбул за товаром, а потом домой через Болгарию и Румынию». «Где они взяли оружие?» «Не знаю. Когда джип пришел в Малко-Тырново, там уже все было. Сначала мы шли за вами, потом обогнали, а потом...» «Что было потом, я и сам знаю». В палату заглянул док. «Сережа, закругляйся». «Все, еще только пара вопросов». «Где остальные 2 твоих корешей?» — спросил я, когда дверь за доком закрылась. «Там, в Нове Дворе». «В мотеле?» «Нет. Их держат в старой сыроварне, с километр от мотеля». «Под охраной?» «Да». «Сколько человек в охране?» 3 или 4, точно не знаю». «Чего они там ждут?» «Ну, чего? Вас, конечно». «Зачем?» «Кончай, а?» — попросил Рыжий. «Чего ты из меня жилы тянешь? Зачем? Вы же всю дурь забрали. Зачем? Я тебе все сказал, как есть. Что мне теперь делать?» «Это ты у меня спрашиваешь?» — удивился я. Он снова помолчал, потом как-то безнадежно вздохнул и ответил: «Мне больше не у кого спросить». «Да. Такие признания обязывают. Я даже разозлился. Да что я ему? Макаренко? Папа с мамой. Справочная 09, но...» «Ладно, — сказал я, — первое — выздоравливать. Второе — когда будут допрашивать болгарские полицейские, отвечать четко. Был на Кипре, деньги пропил, возвращаешься домой автостопом, проголосовал перед джипом, оттуда выстрелили. Никакого Ситроена не видел, взрыва не видел, ничего не видел, потерял сознание. Очнулся уже в больнице, понял?» Он кивнул. «Паспорт есть?» — продолжал я. «Да, отдали, чтоб билеты мог брать. Тем лучше. Из больницы смоешься, не дожидаясь выписки. Как только оклемаешься, доберешься до Варны, там сядешь на теплоход до Одессы». «А Интерпол? Забудь. Никто про тебя в Интерпол не сообщал». «Но бабок у меня нет. Все забрали». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Вася». «Сука ты, Вася, понял? На паперти стоять. Вот к чему у тебя есть талант. Запоминай. В 50 километрах отсюда поворот к морю. Поселок Череша. Хозяин мотеля Петро Петров. У него будет конверт для тебя. Васе от Сережи. В нем будет 300 баксов. И ни в чем себе не отказывай, понял?» «Спасибо», — сказал он. «Хотел бы я знать, когда ты последний раз произносил это слово». Он подумал и признался.